Поэтому она отправила им следующее послание. «Я должна была сразу поблагодарить вас, моя дорогая тетушка, за ваш подробный, дружеский и столь исчерпывающий ответ. Но, говоря по правде, мне было трудно писать. Своими догадками вы опередили события. Зато теперь вы уже можете предположить все, что хотите. Дайте волю вашей фантазии, разрешите ей нарисовать в вашем воображении любую картину, и все же, если только вам не придет в голову, что я уже замужем, вы ошибетесь не очень сильно. Вы должны написать мне еще раз, как можно скорее, перечислив при этом достоинства моего избранника гораздо подробнее, чем вы это сделали в прошлом письме. Еще и еще раз благодарю вас за то, что вы не захотели поехать в озерный край. Как я была глупа, когда об этом мечтала. Ваша идея о низеньком фаэтоне мне очень понравилась. Мы будем с вами кататься по парку каждое утро. Я теперь самое счастливое существо на земле. Быть может, то же самое произносили до меня и другие, но ни у кого не было для этого стольких оснований. Я даже счастливее Джейн. Она только улыбается, а я хохочу. Мистер Дарси выражает вам всю свою любовь, которую он утаил от меня. Вы должны непременно приехать в Пемберли на Рождество. Ваша и так далее. Письмо мистера Дарси к леди Кэтрин выглядело совсем по-другому. И совсем не похожим на оба послания был ответ мистера Беннета на последнее письмо мистера Коллинза. «Дорогой сэр, вам придется еще раз позаботиться о поздравлениях. Элизабет вскоре станет супругой мистера Дарси. Утешьте леди Кэтрин, насколько это будет в ваших силах. Но будь я на вашем месте, я бы поставил на племянника, у него больше возможностей, искренне ваш и так далее». Поздравления мисс Бингли, полученные ее братом в связи с его предстоящей женитьбой, было необыкновенно приторным и фальшивым. Она написала даже Джейн, выразив ей свой восторг и напомнив об их прежних дружеских чувствах. И хотя Джейн не была обманута этим письмом, оно все же настолько ее тронуло, что она не удержалась и ответила, как она сама сознавала, гораздо приветливее, чем заслуживала ее будущая невестка. Радость, которую выразила по такому же поводу мисс Дарси, была столь же искренней, каким было письмо, полученное ею от брата. Ей явно не хватало 4 страниц для выражения восторга и горячей надежды на то, что Элизабет сможет полюбить ее как родную сестру. Еще до того, как мог быть получен ответ от мистера Коллинза или поздравление от его жены, жители Лонгборна узнали, что сами Коллинзы пожаловали в Лукас-Лодж. Причина их столь поспешного приезда вскоре стала достаточно ясной. Леди Кэтрин была приведена письмом племянника в такую ярость, что Шарлотта, искренне радовавшаяся предстоящему браку, сочла за лучшее исчезнуть на то время, пока буря несколько не утихнет. Приезд подруги в такой момент несказанно обрадовал Элизабет. Однако, видя, как мистеру Дарси приходится во время их встреч переносить назойливые и напыщенные любезности ее мужа, она начала думать, что эта радость приобретается слишком дорогой ценой. Впрочем, мистер Дарси проявлял необыкновенную выдержку. Он даже научился более или менее спокойно выслушивать жалобы сэра Уильяма Лукаса на похищение величайшей драгоценности этого края, а также его надежды на встречу в Сент-Джеймсе. Если он по временам и пожимал плечами, то делал это только тогда, когда сэр Уильям от него отворачивался.